Полина Дашкова. «Золотой песок». Роман в двух томах. Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя. Вильям Шекспир. Гамлет. Глава первая. Феденька сидел на полу, скрестив ноги и вывернув ступни вверх. Обритая голова его была запрокинута, голубые прозрачные глаза, не мигая, глядели в потолок. Он слегка раскачивался, и, казалось, что-то гудит и вибрирует у него внутри. «Ом! Ом!» Губы почти не двигались. Звук исходил из глубины живота. Год назад это бесконечное «Ом!» звучало тоненько, голос был еще детский, а теперь начал ломаться. Феденька подрос, над верхней губой темнел пушок, на лбу появилось несколько мелких прыщиков. Подростковый басок напоминал звук урчащего моторчика. «Здравствуй, сынок», — сказал Иван Палч и попытался улыбнуться. Ребенок продолжал мычать и покачиваться. «Феденька, здравствуй», — повторил Иван Палч погромче и, поймав выжидательный взгляд врача, вытащил бумажник.